Глава 6. Конец света. А губы у него нахальные и умелые, то ласковые, то жестокие, голодные, жадные, требовательные. Со стоном выгибаюсь, пытаясь удержать их еще на мгновение, как только они отрываются от меня. «Алена Максимовна!» Распахиваю с ужасом глаза. «Я уснула?» Неудивительно, учитывая, как я провела эту ночь. Присаживаюсь на гамаке. «А? А мы завтра кровь сдаем?» «Ага». Растерянная, еще не отойдя от переживаний сна, иду через футбольное поле. Как же он замучил меня, снится. А все потому, что у меня острый дефицит на поцелуи. Можно сказать, у меня их и не было никогда. Так бывает, что мужчина не особо видит в них смысла, да и попросту не умеет. Мой мужчина был именно таким. И по сексу, например, я совсем не скучаю. А за такие поцелуи, которые мне иногда снятся в исполнении Тарханова, готова душу продать, сбиваясь с шага. Можно встать посреди футбольного поля, закрыть глаза, и мое сердце с легкостью угадает, с какой стороны огромной базы на меня смотрит Тарханов. Я взгляд его чувствую каким-то камертоном внутри. Даже если я еще не заметила, что он снова где-то рядом, сердце тут же подсказывает мне об этом, устраивая свои тахикардические пляски. Вот такая беда. И я с этим ничего не могу поделать. Только и могу делать вид, что не замечаю этого. Моя экспериментальная группа на турниках. И Марат среди них. Хвастаясь безупречным рельефом, использует стальной стержень как пилон. Хватается за него руками и поднимает себя в горизонтальное положение. Такой трюк называется флаг. Сделать его могут единицы. Мышцы подрагивают от перенапряжения, детально прорисовываясь под кожей. На боках, как канаты, напряжены ярко выраженные косые мышцы пресса, вводящие взгляд в пах. Хоть статую с него лепи, Аполлон. «Круто!» — обсуждают парни. Девочки, болтающие на качелях, замолкают на полуслове, застывая на Марате восторженными взглядами. Среди них Катя. Кажется, у нее с Тархановым закручивается роман. И мне Катя становится вдруг менее симпатична. Раздражает. «Какое тебе дело до их романов?» С раздражением отдергиваю себя. Заметив меня, скручивается, усложняя трюк, и спрыгивает. И, как всегда, два шага вперед мне навстречу и ожидающая агрессивная поза. Словно я к нему персонально иду. Наглец. Тоже мне, вожак стаи. Ровесниц вон, впечатляй. Я злюсь на него иногда совершенно незаслуженно, просто за факт его существования. Но чаще заслуженно. За борзоту и неуместные подкаты. Которые, да, всегда меня выводят из равновесия и так или иначе трогают. Проследив его взглядом, парни разворачиваются в мою сторону. «Ребята, до завтрака завтра ко мне зайдите, пожалуйста. Лаборант приедет взять кровь на анализ». «А чего мы в холостую сдаем?» — повисает на турнике Роман Шмелев. «Давайте, как в прошлом году, донорский мобильный центр пригласим». «Идея и правда неплохая». «Но на это нужно, чтобы человек 15 хотя бы было согласно сдавать», — с сомнением поясняю я. «Сколько нужно, столько и будут согласны», — высокомерно заявляет Марат. «Я поговорю». Чувства мои к нему противоречивы. И горжусь, что он реально может всех организовать, и хочется стукнуть за эту самоуверенность. «Если тренерский состав не будет против, — киваю, — так и сделаем». «Не будет», — уверена. «Ну вот опять». Сцепляемся взглядами. Парни затихают, уловив витающие между нами эмоции. Хочется его осадить, но повода-то нет. Его взгляд медленно опускается мне на грудь. И будь проклято это глупое тело, соски мои твердеют. Кровь бросается в лицо. Краешек его упрямо сжатых губ чуть заметно дергается в усмешке. Мне вдруг кажется по этому оценивающему собственническому взгляду, что моим ночным сталкером был именно он. Провалиться мне на этом месте. Отворачиваясь и варясь в кипятке стыда, быстро иду. Куда? Откуда я знаю? Просто подальше от этого гаденыша. Спина моя горит от взглядов. Мамочка моя, а если он поделится впечатлениями с парнями? Черт! Тарханов же так не сделает, правда? Он, конечно, ходок, но... Но что? Разве не это они бесконечно обсуждают между собой похождения? Как с ними работать? Мне и зло, и обидно. И еще что-то такое с привкусом отчаяния. Зачем это все на мою голову? И тело мое предательское. Почему оно выбрало этого мальчишку? Ну почему? Ведь этого не будет никогда. Ну, что мне делать? Любовника завести? Не хочу я никого. Эта буря эмоций заставляет подкатиться слезы. Но повода рыдать никакого. Соберись уже, тряпка. Не дай бог бесо заметит и пойдет выяснять, кто виноват. И не дай бог выяснит, кто и в чем. Тогда только документ забрать и уехать. Оказываюсь перед корпусом. Надо переодеть этот легкий гипюровый лиф на другой с плотными чашами. И, несмотря на жару, больше не надевать. Толкаю дверь в свою комнату и, вскрикнув, ощущаю, как меня сметает горячий ураган. Мгновение, и я впечатана в стену полуголым телом Тарханова. «Не!» — нахальные губы затыкают мой рот, не позволяя даже вдохнуть. «Нет, нет, нет, это же сон, правда? Один из многочисленных, где он делает именно так. Но слишком уж ощутим его терпкий вкус и запах спортивного дезодоранта, кожи, солнца. Ладонь крепко держит меня за затылок, не позволяя увернуться. Но я в таком шоке, что даже не пытаюсь. Просто взрываюсь и утекаю от долгожданного воплощения преследуемого меня сна. Я не вижу, не слышу, просто чувствую, как его уверенный язык ритмично толкает мой. Вторая ладонь скользит снизу вверх, со стоном возбуждения сжимает грудь. Задохнувшись, теряюсь окончательно. Ощущаю его ежик на затылке подушечками пальцев. Это такое волшебное ощущение. Наш поцелуй становится более уверенным и медленным. Из-под сомкнутых ресниц вижу, что глаза у него закрыты. Это так нежно. Тело двигается навстречу моим плавным рефлекторным движением. Я глажу этого мальчика. Я ему отвечаю. Я млею от его вкуса. Я сошла с ума? Ростовская, это не сон. Очнись! Это конец света. Самый настоящий. Резко оттолкнув его в грудь, делаю шаг в сторону, отворачиваюсь. Сердце выпрыгивает из груди. В ушах колотится пульс, голос отказывает. «Алён!» — тихий сбивчивый шепот. «Вон отсюда!» — хрипло чеканю я. Секунда, две, три, четыре. Дверь с грохотом хлопает за спиной. Стекаю по стенке вниз, закрываю лицо ладонями, реву. Дура, идиотка, но чего вот я? Не смертельно же, переживу я этот поцелуй, переживу. Начинаю рыдать еще сильнее, конечно, переживу. А как пережить теперь его отсутствие?